Часть восьмая. Вьюга закружила. Татары под предводительством хана Батыя опустошили и завоевали Восточную Русь. Русские везде защищались героически. Не сдался ни один город, ни один князь. Николай Костомаров. Русская история. Глава первая. Ростовский князь Василько. Великий князь и государь Георгий Всеволодович, покинув свой стольный город Владимир, направился на север. Лихая тройка, запряженная гуськом, не переводя духа, скакала от погоста к погосту, где подавали свежих коней. Великий князь строго говорил сбегавшимся селянам: «Берите мечи и топоры, ополчайтесь в дружины, собирайтесь вокруг князей, готовьтесь к смертному бою с врагом хитрым, жестоким. Кто нам поможет отогнать его в дикое поле? Никто. Мы сами должны спасти родные земли. С нами Бог. Он — защита. Я сам поведу вас». Кони снова неслись вперед по узкой дороге. Князь ехал в открытых санях, закутанный в медвежью шубу. В следующем возке находились два его племянника. В третьем — старый слуга с запасом еды. Верховые дружинники охраняли княжеский поезд. Проводник, знавший хорошо дороги, скакал впереди. Зимой было легко сбиться с пути в унылых снежных равнинах, где погосты походили один на другой. Князь торопил возничих. Стараясь нигде не задерживаться, он мчался дальше. В морозном тихом воздухе, укачиваемый скользящими санями, под равномерный конский топот и покрикивание конюха, князь погружался в дремоту. А в ушах еще звучали последние слова княгини Агафьи, обнимавшей его полными горячими руками. «Зачем меня, свою лапушку-лебедушку, бросаешь? Если смерть, то рядом с тобой». «Конечно», — думал он, вспоминая, как сурово и твердо отстранил цеплявшиеся руки жены. «Можно было отправить княгинюшку подальше, на Белое озеро, куда и ворон-то с трудом долетает. Но что сказали по-владимирцы? И сам уехал, и жену услал». Очнувшись от дум, князь хмурился и вздрагивал, когда впереди из-за поворота вдруг показывались черные кусты. Ему мерещились татарские всадники, которые, изогнувшись, припали к гриве коня, готовые метнуть стрелу из огромного лука. Но возница лихо посвистывал, гикал, шарахавшиеся в сторону кони снова подхватывали, и черные кусты оставались позади. На другой день к вечеру князь уже пересекал снежную равнину озера Неро. Впереди вырисовывались стены Ростовского Кремля. Князь Георгий Всеволодович решил остановиться на ночь в Ростове, чтобы повидать своего племянника, князя Василька Константиновича. Василька очень ценили и любили и родичи, и остальные князья. В народе о нем говорили: «Он ко всем любовен и милостив, и гордости ненавидит». К тому же он был храбр и доблестен. Еще юношей, 15 лет назад, он ходил с ростовским отрядом в Киев и на реку Калку сражаться с татарами. Воски осторожно проехали по узким улицам Ростова и остановились у княжьего двора. Сбежались слуги и дружинники, помогли князю выйти из саней и под руки повели его по ступенькам крыльца. «Где же мой любезный племянник, князь Василько Константинович?» «В кузнице». «Какая ему там забота?» «Мечи кует». «Проведите-ка меня к нему». Князь Георгий Всеволодович скинул медвежью шубу и, оставшись в лисьем полушубке, пошел за дружинником по темным переулкам города. «Кузницы у нас на отлете, за крепостной стеной». Ряд черных кузниц вытянулся на берегу озера. Изнутри доносился грохот молотов. Из труб вырывались клубы багрового дыма, освещенного жаром печей. Снопы огненных искр, крутясь, улетали в темное облачное небо. В кузницах кипела работа. Кузнецы, склонившись к наковальням, передвигали большими щипцами раскаленные до бела железные полосы и постукивали молоточками, указывая молотобойцу место, куда ударить. Дородные молотобойцы, ухая, били с размаху тяжелыми молотами. «Сейчас, сейчас, дорогой гость!» — крикнул один из молотобойцев, так же вымазанный сажей, как и остальные. «Вот свариваю два куска железа, и не достать его. Отодрал в городе все засовы, пороги, ободья. Все потребно на секиры и мечи. Нет кузнецов, бью сам». «Что ж ты, князь Василько, бьешь кувалдой, как простой молотобоец?» Вмешался ближайший кузнец. «Наш князь Гораст все делать не хуже заправского мастера. Сейчас руки обмою и пойдем ко мне. Княгинюшка угостит нас пирогами. Эй, ты реконопатый, ходи сюда живи, смени к меня». Молотобоец опустил молот и передал его высокому молодому парню с лицом, изрытым оспой. Сполоснув руки в деревянном ведре, князь Василько, вытер их о прожженный передник, сбросил его и подошел к Георгию Всеволодовичу. При свете пылающего горна можно было рассмотреть этого богатыря, высокого, с красивым, ясным и в то же время грозным лицом. Что-то соколиное было в его сдвинутых черных бровях, в пристальном пытливом взгляде. Князья обнялись и трижды поцеловались. «Времена-то какие настали! Каждый день слышишь, такой-то город пал, такие-то удальцы погибли, таких-то жен опозорили. Теперь всем нам надо встать дружно одной волей, одним сердцем и одной головой», — ответил князь Георгий, и, выпрямившись, гордый и самоуверенный, пошел из кузницы вслед за племянником. Ночью оба князя долго сидели за столом при мерцающем огоньке светильника с конопляным маслом. Они отведали налима, запеченного в пироге, и блинов со снитками, и копченого медвежьего окорока. Запивали старым медом и судили и рядили, что предпринять. Георгий Всеволодович объяснил свой план войны. «Татары, как реки в половодье, разливаются по всей русской земле и все более распадаются на мелкие отряды. Мы же должны собраться в одну великую силу, создать единую грозную рать. Но собираться надо тихо и скрытно в глухих лесах, чтобы татары не догадались и не узнали, что где-то скопляются наши силы. А затем надо ударить на один отряд татар и уничтожить его, потом на другой и на третий, не давая им собраться. Надо держать их расколотыми и бить по частям. Время золотое уходит. Где же ты думаешь собирать войско?» «Где-нибудь в Галиче, Весьегонске, на Белом озере». «Больно далеко». «Тогда вот где можно скопить силу. На реке Малоге. Там стоят леса непроходимые. Один шервинский лес чего стоит? Выгодно место это еще вот почему. Татары, жадные до богатства, разумеется, пойдут на Новгород. Где же найти им ценные заморские товары, как не на складах новгородских купцов? Когда татары сцепятся с новгородцами, тут наша рать перережет татарам дорогу и ударит им в затылок. Здесь мы их и прикончим». «Я бы по-иному сделал», — отвечал Василько. «Евпатий Коловрат имел небольшую рать, всего около 1500 воинов. А как он колотил татар?» «Но он погиб». «Погиб. Зато здорово их потрепал. Так и надо воевать с ними. Гоняться по пятам, нападать на спящий лагерь, прятаться в лесу, выжидая удобного случая. Я думаю, надо собирать повсюду вольные в атаге ратников и помогать им, чтобы татары никогда не знали, откуда им грозит беда». «Нет, неверно это. Это значит дробить силы. Нужно с верой в благой промысел Божий собрать грозную рать и с хоругвями и попами впереди броситься в последний бой. Тогда Бог нас не оставит и поразит своим гневом поганых насильников. Я верю, мне нужно свершить столь славный подвиг. Моей помощи ждет вся русская земля. Я спасу ее. Я прошу тебя, князь Василько Константинович, помоги мне. Твоему слову верят, твоего совету слушаются. Разошли гонцов ко всем князьям, боярам и воеводам, чтобы шли они со своими дружинами и ополченцами на реку Малогу. Там я устрою воинский стан. Оттуда я сам поведу славные рати на погибель татар. Я все сделаю, чтобы помочь родине. И сам приду с ростовскими удальцами.